Глава 15. Все получилось, как в каком-то дурацком сериале про подростков. Она взвизгнула и, завернувшись в мое одеяло, выбежала из комнаты, оставив меня наедине с моими родителями. Честно признаться, когда она это сделала, я еще не до конца успел осознать, реальность это или сон. «Женька, ты с ума сошел?» – набросилась на меня мама. «Ты знаешь, что ее родители сейчас у нас в зале сидят?» «Маша, подожди. Зачем ты накинулась на сына?» Неожиданно папа встал на мою защиту. «Мы же все этого хотели, чтобы у ребят все получилось. У них и получилось. Все равно все дело к свадьбе идет. Аника вон, днем и ночью только о Женьке и говорит. Кто бы мог подумать? Сын. Пап, мам, ничего не было. Меня, как всегда, никто не услышал. Они говорили друг с другом. Обо мне, моей жизни и судьбе. Без меня. Не спрашивая меня даже о том, хочу ли я этого. Так что, предлагаешь прямо сейчас пойти ее поздравить с этим знаменательным событием? Зашипела мама на изумленного отца. Нет, ну а что? А ты предлагаешь взрослому парню взбучку устроить? Отругать за то, к чему сами его подталкивали? Нет, давай ему позволим делать все, что заблагорассудится. Всплеснула мать руками и злобно посмотрела на мужа. «Машка, остановись!» – фыркнул на нее отец и взял за руку, уводя из моей комнаты. «Женька мужиком, наконец, стал. Девочка сама хотела его добиться. Теперь лучше о свадьбе думай. Поедете с Аникой платье выбирать. Париж? Милан?» Они вдвоем покинули мою комнату, попутно решая между собой мою жизнь. Идиотизм какой-то, глупость. Я так взбесился, что даже не заметил, с какой скоростью собрался на работу. Быстро приняв душ, выудил из шкафа новые джинсы, легкий джемпер, куртку и также быстро выскочил в холл, даже не заглянув в гостиную, где уже явно разгорелись горячие дебаты на тему моей жизни. В коридоре засунул ноги в кеды, и через минуту я уже шагал по улице, под проливным дождем. От расстройства совсем забыл о том, что за мной должен заехать Август, что надо было взять шлем. Вообще, про все забыл. Как они могли? Что Аника выдумала? Мало ей было вчера подставить меня под драку, потом постоянно весь вечер подливать масло в огонь, а сегодня утром устроить спектакль. Да, какое переспать! После вчерашнего я домой еле живой дошел. У меня же нет такой спортивной подготовки, как у Августа. И стоило мне только вспомнить о нем, подойдя вместе с толпой людей на пешеходный переход, что вел к метро, как услышал визг тормозов резко остановившегося автомобиля и краем глаза заметил моргание фар. Обернулся. «Я еще не приехал», – недовольно сказал мой бог, когда весь мокрый я рухнул на сиденье в его машине. «Прости», – буркнул, совершенно не планируя его обижать. «Но так уж получилось». До сих пор настолько зол, что даже слово нормально вымолвить не могу. Август, нахмурившись и с тем же неудовольствием оценив мой промокший и взъерошенный внешний вид, включил подогрев сидений и обдув теплым воздухом. «Я так понимаю, ты снова успел что-то натворить?» Уже явно начиная закипать, мой босс крутанул руль на перекрестке и вывернул машину в обратном направлении. «Нет, просто не выспался и не поел». «И все?» «И все». «Нет, даже несмотря на мое состояние и настроение, не собираюсь рассказывать ему, что случилось утром. Он только вчера решил мне больше доверять, всего лишь несколько часов назад, а сейчас я заявлю, что не случилось ничего такого. Всего-навсего мои родители начали подготовку к моей свадьбе». «Но это дело поправимо», – беззаботно рассмеялся ничего не подозревающий Август. «Поехали ко мне, выспишься. А потом я накормлю тебя завтраком». «Нет, поедем на работу», – уже чуть спокойнее возразил я. «Но сначала позавтракаем». «Жаль», – хмыкнул мой расстроенный бог. «В таком случае, какую кухню ты желаешь продегустировать сегодня с утра? Но я все же надеюсь, что когда ты поешь, все же обленишься, и мы поедем спать». «Нет, мы поедем», – сделал акцент на следующем. «На работу». Мы как раз остановились на очередном светофоре. Август вдруг наклонился и проделал то, о чем я сам совсем забыл. Снова ухватил железку на ремне безопасности и, протянув ремень, защелкнул его, чтобы защитить своего Женю от возможных неприятностей. При этом он как бы случайно коснулся моего уха и прошептал: «Как скажешь».